«Энтузиазм!» — фыркнул Танин. «Мы же упились в дым!» «Нет, ты не терял сознание», — признался Дуган. «Вот он, да!» — гном кивнул в сторону Полина. «Спал, будто у матери на руках. Но вы двое, я сразу это понял, как только увидел вас, великие воины. Вероятно, ты уже думал о том, при каких обстоятельствах заработал тот синяк на лбу?» Танин ничего не сказал. Просто гневно посмотрел на красного молота и, сев на койке, осторожно дотронулся до шишки размером с яйцо. «Энтузиазм», — торжественно проговорил гном, переходя к Стурму, — «одна из причин, по которой я выбрал вас для моего похода». «Если я и пойду с тобой в какой-нибудь поход, то только за тем, чтобы увидеть тебя в бездне», — упрямо ответил Танин. Полин вздохнул, откинувшись на койку. «Мой дорогой брат», — сказал он устало, — «ты не подумал о том, что выбор у нас крайне невелик? Мы на корабле, на расстоянии многих миль от берега». Он бросил взгляд на Дугана, который в подтверждении кивнул. «И полностью во власти этого гнома и его команды головорезов. Вы думаете, он развязал бы нас, если бы мы имели хоть какую-то возможность побега?» «Умный парень», — похвалил гном Полина, принявшись разрезать его ремни, а Стурм в это время уже сидел, растирая запястья. «Но ведь он маг. А они все умные, по крайней мере, я так слышал». «Такой умный», — лукаво продолжил Дуган, «что, я уверен, подумает, прежде чем кидаться первыми пришедшими на ум заклятиями. Сонное заклинание, например, может оказаться очень эффективным и позволит моим головорезам отдохнуть. Но как вы втроем пойдете дальше на этом большом судне?» «Кроме того», — продолжал он, увидев, каким унылым сделалось лицо Полина, «я уже сказал, это дело чести. Вы проиграли, честно и справедливо. Я выполнил условия, уложив вас в кровать. Теперь ваша очередь выполнить условия». У Дугана от улыбки кончики усов завернулись вверх. Он довольно погладил бороду. «Вы должны оплатить счет». «Будь я проклят, если заплачу», — прорычал Танин. «Я лучше выдеру тебе бороду». Голос старшего дрожал от злости, и Полин беспомощно сжался, глядя на то, как его вспыльчивый брат ринулся на усмехающегося гнома и рухнул лицом в грязь и рвоту. «Так-так, парень», — сказал Дуган, помогая Танину подняться. «Вначале привыкни к качке, а потом можешь дергать мою бороду, если отказываешься от ставки. Но если то, что я слышал о Карамоне Маджере, правда, он очень разочаруется, узнав, что сыновья его стали обманщиками и бесчестными людьми». «Мы не обманщики», — возразил надувшись Танин и тут же схватился обеими руками за койку, поскольку корабль вновь сильно качнуло. «Хотя можно сказать, что спор был подстроен, мы все равно заплатим. Что ты от нас хочешь?» «Сопровождение в походе», — заявил гном. «Там, куда мы отправляемся, полно опасностей. Мне нужны два сильных опытных воина, да и маг не будет лишним». «А для чего тогда твоя команда?» — спросил Стурм. Он осторожно подполз к краю койки, но судно в этот момент качнуло, и он с грохотом отлетел назад, ударившись спиной о переборку. Кривящееся лицо Дугана тут же сделалось сосредоточенным. Он поглядел наверх, туда, откуда снова доносился странный рев, перемежаемый на этот раз, как заметил Полин, воплями и криками. «А моя команда?» — проговорил гном, грустно покачав головой. «Она... ну, вам лучше самим увидеть, парни». Развернувшись на каблуках своих вычурных башмаков, Дуган направился к веревочному трапу, но неловко споткнулся о блуждающий сундук, когда судно неожиданно ринулось в противоположную сторону. «О, это мне напоминает!» — начал он, выругавшись и растирая ушибленную ногу. «Что в них мы засунули ваше снаряжение?» Он стукнул кулаком по крышке сундука. «Мечи, щиты, доспехи и прочее. Вам оно понадобится, особенно там, куда мы направляемся», — бодро добавил гном. Поймав раскачивающийся трап, он медленно вскарабкался по нему и скрылся в люке, крикнув напоследок. «Не копайтесь там долго!» «И что нам делать?» — спросил Стурм, осторожно вставая. «Только для того, чтобы упасть вперед, когда корабль качнуло». Лицо молодого человека позеленело, на лбу выступили капли пота. «Мы возьмем мечи», — мрачно сказал Танин, ковыляя в сторону сундуков. «И выберемся из этого зловонного места», — добавил Полин, прикрывая нос и рот рукавом. «Нам нужен свежий воздух, и я хочу посмотреть, что делается наверху». «Хочешь поспорить?» — пошутил Танин. Грустно улыбаясь, Полин сумел добраться до посоха Магиуса, который все еще стоял у переборки. Из-за магических ли свойств, или просто от того, что посох оказался в руке, но молодой чародей почувствовал себя лучше, едва к нему прикоснувшись. Подумай только об опасностях, какие видел этот посох, и из которых выбрался вместе с прежними владельцами», — прошептал Полин. «Его держал Магиус, когда сражался вместе с Хумой. Мой дядя держал его, когда вошел в бездну, чтобы встретиться с Темной Королевой. А эта ситуация его, вероятно, вообще не беспокоит». Крепко держа посох Магиуса, юноша собрался лезть по веревочному трапу. «Постой, маленький брат», — сказал Танин, поймав Полина за рукав. «Ты не знаешь, что там наверху. Ты сам признал, что не можешь сейчас воспользоваться заклинаниями. Почему бы тебе не пропустить вперед меня со Стурмом?» Полин остановился, удивленно глядя на Танина. Старший не стал приказывать ему, как сделал бы раньше. Юноша почти слышал, как это должно было прозвучать. «Полин, ты глупец! Жди внизу, сперва пойдем я и Стурм!» Танин обратился уважительно, представил логические доводы, после чего позволил Полину решать самому. «Ты прав, Танин», — сказал он, отступая от лестницы, но дальше, чем хотелось, потому что судно качнулось, и он снова потерял равновесие. Средний подхватил младшего, и все трое принялись ждать, пока корабль не выправится, и только затем полезли по трапу. Сильная рука Стурма вытянула Полина на верхнюю палубу. Юный маг с радостью глотнул свежего воздуха и принялся щуриться на солнце, стараясь не обращать внимания на пульсацию в голове. Глаза едва начали привыкать к яркому свету, когда за спиной он услышал рев. Ужасный звук, смесь воя, визга, скрипа и шипения. Палуба под ногами загудела и задрожала. Встревоженный юноша начал оборачиваться, чтобы встретиться лицом к лицу с чудовищем, но услышал, как Танин кричит. «Полин, берегись!» Старший всем весом толкнул младшего и, сбив с ног, повалил на палубу как раз в тот момент, когда что-то темное и ужасное прогромыхало над головой с диким хлопающим шумом. «Ты в порядке?» — с тревогой спросил Танин. Поднявшись, он протянул брату руку. «Я не хотел так сильно тебя толкать». «Думаю, ты переломал мне каждую кость», — прохрипел Полин, пытаясь отдышаться, и поглядел в сторону носа судна, где чудовище исчезло за бортом. «Во имя бездны, что это было?» — требовательно спросил он Дугана. Гном, тоже несколько смущенный, как раз поднимался с палубы, и лицо его было таким же красным, как бархатные штаны. Встав, Дуган принялся очищать с себя опилки, кусочки пеньки и морскую пену, как вдруг его окружила орда что-то лопочущих маленьких существ, старающихся помочь ему. «Эй вы!» — раздраженно заорал гном, отмахиваясь от доброхотов. «Отойдите! Отойдите прочь, я сказал! Занимайтесь своими работами!» Подчинившись, существа разбежались, однако кое-кто все же задержался на пару секунд, чтобы поглазеть на братьев. Одно из них даже подошло к Полину и нетерпеливо протянуло ручку, чтобы потрогать посох Магиуса. «Назад!» — закричал юный маг, прижимая артефакт к себе. Фыркнув, существо отступило, но продолжало жадно пожирать взглядом посох. Затем, проворчав что-то неразборчивое, убралось во свояси. «Гномы механики!» — в ужасе проговорил Стурм, опуская меч. «Да», — пробормотал Дуган смущенно. «Моя команда головорезов». «Спасите боги!» — взмолился Танин. «Мы на корабле гномов-механиков!» «А что тогда так грохочет?» Полину было страшно задавать этот вопрос. «Это... парус!» — промямлил Дуган, выжимая бороду. Потом сделал неясный жест. «Он снова вернется через несколько минут, так что приготовьтесь!» «Что во имя бездны делает почтенный гном на корабле гномов-механиков?» — спросил Танин. Дуган смутился еще сильнее. «Да так», — пролепетал он, накручивая ус на указательный палец. «Это длинная история. Может, потом у меня будет время ее рассказать». С трудом удерживаясь на качающейся палубе при помощи посоха, Полин осмотрел море. У него возникло подозрение, и настроение его начало портиться примерно с такой же скоростью, с какой ныряло на волнах судно. Солнце находилось сзади. Они направлялись на запад, на корабле гномов-механиков с капитаном-гномом. «Серая драгоценность», — пробормотал Полин. «Да, паренек», — воскликнул Дуган, хлопнув юного мага по спине. «Взял ящерицу за глотку, как говорят овражные гномы. Именно поэтому я на этом, несколько уникальном судне. И именно такова», — продолжил он, выпятив объемистый живот, — «цель моих поисков». «Что?» — недоверчиво спросил Танин. «Братья», — сказал Полин. «Кажется, мы отправляемся в путь в поисках легендарной потерянной серой драгоценности Гаргата». «Не на поиски», — поправил Дуган. «Я ее уже нашел. Мы отправляемся на поиски, чтобы прекратить все поиски. Мы идем забрать серую драгоценность и... Парни, берегитесь!» Гном сноровисто шлепнулся на палубу. Парус приближается!» — прохрипел он.